Глава третья. Комедия абсурда. Два абсолютно голых и совершенно незнакомых человека стояли друг против друга, смотрели опять же друг на друга, и, кажется, никто никуда не спешил. Время кристаллизовалось в пространстве, замерло. Даже шум с улицы перестал доноситься. Взгляд Али заплутал на мужской груди. Такая поросль, тоже сексуальная. Много-много черных волос, но абсолютно не вызывающих отторжения. Наоборот, они настырно и упорно притягивали взгляд. Грудь, торс, крепкий, абсолютно плоский живот с теми самыми пресловутыми кубиками и дальше, к паху. Там тоже было все интересно. Настолько, что Аля едва ощутимо качнулась. Мужчина пришел в себя первым, или не пришел, она не знала. Лишь увидела, как он сделал шаг по направлению к ней, не прикрываясь, красуясь. Его шаг воспринялся Алей так, точно они оба на некоторое время попали в черно-белое кино с замедленным транслированием, где никто никуда не спешит, где время течет размеренно. И потом мир взорвался внутри девушки, приведя ее в чувство. Она вскрикнула, быстро схватила полотенце, прижала его к груди и, путаясь в ногах, рванула в предбанник. Правда, едва не вписалась в дверь, но вовремя выставила руку, защитив лицо от позорного столкновения. Влетев в комнату, Аля захлопнула за собой дверь, даже повернула вертушок, прислонилась к ней спиной и зашмурилась. Вот это да! Адреналин настолько разогнался в крови, что в ушах зашумело. Аля истерически прислушалась к звукам на улице. Он же не пойдет за ней, правда? То, что нет забора, это еще не повод разгуливать по ее территории. Зажав рот ладонью, она начала сползать на пол, с трудом сдерживая истерический хохот, подобравшийся к горлу. Ситуация не просто сюрреалистическая. Как такое возможно? Нарочно не придумаешь. Два голых идиота встретились в сельских огородах, почти средь бела дня. Господи! Из груди все-таки вырвался смешок. Она начала успокаиваться, более здраво смотреть на происходящее. Если бы ее восприятие ей не подкидывало раз за разом картинки увиденного, было бы замечательно. Но оно настырно отказывалось быть приличным, нашептывая, что незнакомец просто идеально сложен. А эти волосы... Любовные романы с юных лет приучают романтических дев к чему? Правильно, к тому, что настоящий романтический герой должен быть суров и обязательно волосат. Нет волос, нет сексуальности. Все, ты не герой, так себе. А тут... Аля снова приглушенно засмеялась. Что это вообще было такое? И почему она, черт побери, до сих пор сидит на полу предбанника, морозя задницу? Нет, вы только полюбуйтесь на нее. Уставилась на голову мужика, как будто никогда их не видела. Но он тоже не лучше. Нет, чтобы прикрыться. Чем больше Аля думала о том, что случилось, тем больше возникало вопросов к любимой родственнице. У них с соседями было отличное чувство юмора. И, скорее всего, не только оно. Зачем располагать бани таким образом, чтобы они фактически смотрели друг на друга? Покачав головой, Аля начала подниматься. Накинув халат, взялась уже за вертушок, намереваясь открыть дверь, как услышала шум льющейся воды. Аля сразу же притаилась. «Он что, снова плещется после того, что между ними было?» Не понимая, что делает, она присела, припав глазом к щелям между досками. Тщетно. Как она ни старалась, увидеть ничего не удалось. И лишь поняв, что делает, резко выпрямилась. Докатилась. Вот что значит быть 25-летней девственницей. Голый волосатый мужик произвел сразу же неизгладимое впечатление. Да такое, что успокоиться никак не получается. Из бани выйти тоже. Потому что если он снова стоит и обливается водой из купели, и тут появится она, будет не смешно. И что делать? Она же тут тоже не будет стоять вечно. А если он не один, с компанией? Аля прислушалась, но никаких посторонних голосов не услышала. Потом выдохнула и открыла дверь. Не будет она сидеть в предбаннике и дрожать, как осиновый лист, непонятно по какой причине. Гордо вздернув подбородок и придерживая тюрбан из полотенца на голове, не глядя по сторонам, она засеменила в сторону дома. Кожу покалывала. Это все нервы. Точно-точно. И уж определенно никто в ее сторону не смотрит. Аля забежала в дом и тотчас вскрикнула, когда почувствовала боль в лодыжке. «Ты офигел?» — зашипела она, силясь не пнуть Бусю под толстое брюхо. Кот, решив, что его бросили, что его, такого яхонтового, игнорят, отомстил самым примитивным образом. Впился когтями в босые ноги Али, отчего у той от обиды выступили слезы на глазах. «Иба хочет, чтобы я с тобой прожила неделю?» — запричитала она, глядя на серое пушистое чудовище, которое задрало хвост трубой и не сдвинулось с места. «Ты мужик, короче, и я тебе объявляю бойкот, понял?» Аля обошла его стороной, от греха подальше. «Почему этот кот настолько ее не любит? Причем ведь реально не любит. В чем дело?» И бабушка, кстати, отлично знала, что у них двоих не сложилось, но настырно желала, чтобы любимая внучка и любимый кот подружились. Надо понимать, сюда Аля была сослана и по этой причине тоже. Распутав тюрбан и тряхнув светлыми волосами, она направилась к зеркалу. У бабушки стоял шикарный старинный комод, который та отказывалась выбрасывать. Трюмо на невысоких резных ножках с тремя складывающимися зеркалами. Оно стояло между двумя окнами, как раз выходящими на соседский дом. Аля понятия не имела, кто там жил. Последние годы они с бабушкой чаще всего встречались в городе. Обеим было удобно. Антонина Васильевна приезжала в гости к детям, погулять по паркам, музеям. Опять же, с удовольствием уделяла время и магазинам, обновочки там всякие. По этим поводам она вытаскивала всегда Алю. Последняя не противилась, потому что они могли с ба пошушукаться. И ей очень нравилось проводить с ней время. Можно, конечно, и сейчас позвонить и узнать, кто стал ее соседом, но зачем? Антонина Васильевна тоже была в курсе нескладывающейся личной жизни внучки и настоятельно рекомендовала ей обзавестись, если не женихом, то стопроцентно любовником. «Про пользу секса для здоровья говорить тебе ничего не буду. И не надо. Сама она все знает». Аля затопталась на месте. «Нет, звонить она никому не будет. Откуда ей знать? Может, соседский дом вообще сдается?» «Не хотелось бы, если честно. Квартиранты бывают разными. Ей шума лишнего не надо. Она же отдыхать приехала». Приведя себя в порядок, Аля взяла телефон и подошла к окну. «Снова позвонить Ритке или девочкам в кафе? Узнать, как они там?» По-честному, Алевтина столкнулась с тем, что абсолютно не понимала, чем себя занять. Не грядки же полоть после бани. Надо было перед. Тогда что? Чем люди занимаются на отдыхе? Правильно, отдыхают. Валяются в кровати, читают, смотрят фильм, гуляют. Точно, гуляют. Она тоже пройдется по городу, посмотрит, что к чему. То кафе обойдет пока стороной. Есть, конечно, вероятность, что хозяйка про нее давно забыла, хотя кого Аля обманывает, она бы точно не забыла. По поводу знакомств, Аля громко вздохнула. Она даже не знала, с чего начать. Пока приводила себя в порядок, снуя по дому туда-сюда, несколько раз подходила к окну. Так, ненароком, мало ли. Надо же осматривать вверенную ей территорию. Для прогулки она выбрала брюки палаццо, белую футболку свободного кроя. Сверху накинула черную кофточку, больше смахивающую на ветровку. На ноги — кеды. Ничего сексуального. Выйдя из дома, она огляделась по сторонам. Тоже тихо. Хороший все-таки у бабушки район. Ни суеты, ни лишних машин. Все свои. Ноги сами понесли Алевтину в сторону парка. Куда еще идти на разведку боем? По мере того, как проходило время, энтузиазм Али убавлялся. Она чувствовала себя дурочкой, делающей непонятно что, непонятно где. Могла бы вечер с большей пользой провести. Рецепты поизучать, YouTube посмотреть, что-то новое узнать. А она фигней решила пострадать. Прогулки на свежем воздухе, безусловно, хороши, никто не спорит. Но надо иметь какую-то конечную цель. И точно выбирать не парк, где тусуется, по большому счету, вечером одна молодежь. Ехидный голосок внутри Али прокомментировал последнюю мысль, спросив, когда она успела себя зачислить к старперчикам. Дело было в другом. Большинство отдыхающих в парке были молодые люди до 20 лет. С такими она точно не планировала терять девственность. Тут как ни закрывай глаза, не притворяйся глухонемой, не прокатит. Ей бы что-то более фундаментальное. Подсознательное сегодня бунтовало вместе с ней. Поэтому с удовольствием подкинула ей картину того самого фундаментального. Например, хорошо прокачанный торс с темными волосами и грудь мужскую, тоже ого-го какую. Не-не, не раскачанную всякой медикаментозной дрянью, а самую настоящую, красивую, которую потрогать на крепость хотелось. О том, что на крепость можно еще кое-что потрогать, Аля предпочла не думать и не вспоминать. Она, по сути, ничего и не видела, ну, почти. «Детка, с нами посидишь?» Услышав низкий прокуренный голос, Аля сначала не поняла, что обращаются к ней. «Что?» — в инерции отозвалась. В кафе ее постоянно дергали, окрикивали. Она привыкла реагировать. «К нам, говорю, присоединяйся!» Аля повернула голову и увидела двух парней лет 19 в черных косухах и с бутылками пива. Одну протянули ей, обещая, что Аля без угощения не останется. Она едва от такой щедрости не споткнулась. «Нет, спасибо, ребят. Чё так? Я спешу». «Куда она спешит?» «Да пофиг». Аля ускорила шаг. «Главное — выйти из парка. Кусты и деревья теперь не казались безопасными. Враз вспомнились страшилки, которыми пугают родители детей в детстве, особенно девочек». Маньяки же обязательно за кустами прячутся. Где им еще сидеть, выжидать? Аля отмахнулась от невовремя всплывших кошмаров. Она взрослая девочка. К чему она оказалась не готовой, так к стремительно опускающимся сумеркам. Вроде бы 5 минут назад было светло. Ладно, ну почти. А куда сейчас делись фонари? И когда слева перед ней метнулась тень, девушка вскрикнула и прижала руку к сердцу. Секунды позже Аня поняла, что излишне накрутила сама себя, и никто перед ней не метнулся, просто вышел вперед. От ее вскрика мужчина остановился. Или раньше. Она не уловила момент, зато узнала незнакомца. И как было не узнать, если его образ последние часы то и дело вставал перед внутренним взором. Лицо, по которому струятся потоки воды, по которому он проводит ладонями, морщась от удовольствия, закидывает его назад и, возвращая вперед, натыкается на ошалевшую Алю. Она многое бы сейчас отдала, чтобы поймать тот его взгляд и рассмотреть поподробнее. Эпично же было, такое не забудешь. Как и тело, что она лицезрела, пусть и недолго. А хотелось бы рассмотреть получше. Экземпляр же шикарный попался. Какой пресс, какая грудь и... Аля моргнула, возвращая себя в реальность. Ей точно пора что-то с собой делать, иначе она оформит платную подписку на какой-нибудь закрытый порноканал. Хотя нет, не оформит. Времени хватает только на кулинарные. Самое интересное заключалось в том, что и незнакомец ее тоже узнал.